теплые лучики солнца, забыл дождь. Как насчет белого снега, что он значит для тебя? Как насчет светлых чувств, они есть или их нет? И насчет слова прости, что сказать захочешь мне? Снег сыпет на плечи мне, словно дает ответ, что он будет вечным, и мне станет легче. Снег, белая вьюга, мир будто бы шепчет, мы так любим друг друга. Снег сыпет на плечи мне, думаешь ли ты обо мне? Лучше не знать, мне бы вернуть тот снег и успеть тебе сказать, как я хочу тебя. Вечным, и мне станет легче.